Все-таки я отыскал в городе гадючее гнездо опричников. Было оно почти в центре, на Петровской улице. За высоким забором высился двухэтажный большой дом, охраняемый двумя кромешниками, стоящими у ворот. Из дома иногда доносились душераздирающие крики пытуемых жертв, и прохожие старались как можно быстрее пройти мимо страшного дома или вообще обходили его по другой улице. Зачем я искал гнездо причины, я и сам не знал. Может быть, потому что врага надо знать в лицо? После ужасного московского пожара, вследствие татарского нападения, в котором опричники уклонялись от боев, царь охладел к своим любимцам. А вскоре дошли слухи и о казни опричной верхушки. Псковские кромешники притихли, старались без повода не хватать людей, не устраивать прилюдных казней. Думали, пересидят опальное время. Во главе появятся новые люди, и вернутся счастливые и веселые дни, когда не смогут по-прежнему бесчинствовать. В один из дней, когда я обедал в трактире, в трапезную ввалились двое кромешников. Все столы были заняты. Опричники, оглядев зал, направились почему-то прямо ко мне, за мой стол. Может быть, я показался им самым безобидным? «Пшел ван!» «Это ты мне?» «Тебя что, повторить?» Опричник поигрывал плеткой. Я пнул кромешника по голени ребром сапога под столом. Удар довольно болезненный. Опричник взвыл, заматерился. Зал притих, затаился, ожидая развязки. И я не стал ждать нападения. Схватил кувшин с вином и с треском опустил его на голову второго опричника. У него закатились глаза, и он осел на пол. Видя такой поворот событий, первый опричник выхватил из ножен саблю. Но мой нож, не обеденный, маленький, а большой, боевой, уже упирался ему в живот. — Только шевельни рукой. Брюхо вспорю. Веришь? Опричник застыл в нелепой позе, рука с саблей приподнята и висит в воздухе. Зал заинтересованно загудел. «А теперь положи саблю на стол, забирай сослуживца и пошел прочь отсюда!» Опричник, скрипя зубами от злости, медленно положил саблю на стол, подхватил под руки своего товарища, уже начавшего приходить в себя, и поволок его к выходу. Люди в зале засмеялись, заулюлюкали, некоторые вслед свистели. Опричник злобно сверкнул на меня глазами из дверей. Я понял, что вскоре он вернется. Хозяин трактира подошел ко мне, поставил на стол целый кувшин с вином. За счет заведения. Я налил себе кружку. Выпил, доел курицу. Пора сматываться. По моим прикидкам, минут через 15 сюда вернутся униженные кромешники с многочисленной подмогой. Заплатив за обед, я вышел. Петляя по переулкам, я торопливо шел по направлению к дому, иногда оборачиваясь, не идет ли кто следом. А на завтра по торгу бродили слухи о том, что кто-то побил кромешников, а когда они вернулись в трактир, то обидчика не нашли, поломали в заведении мебель и плетками прошлись по посетителям. «Надо затихариться на несколько дней», — решил я. Следующий день принес неожиданное известие. С торга с рыбных рядов пришла Маша и стала рассказывать главную новость. На площади глашатаи зачитали царев указ о роспуске опричнины. «Радость-то какая!» — молвил Илья. Я быстро собрался и побежал на торжище. Надо было самому убедиться в этом. И в самом деле Народ вокруг только и говорил, что об указе. Но вот самого глашатая я не видел и не слышал. — А не посетить ли гадючье гнездо? Очень интересно взглянуть на него всей скорбный для кромешников час. Я быстрым шагом направился к пыточному дому и опоздал. Ворота были заперты, у дома уже собралась небольшая толпа из мужиков, довольно агрессивно настроенных. Многие держали в руках топоры и дубины. Один из толпы, мужичок субтильного телосложения, вскарабкался на растущее рядом дерево и подстегивал ненависть толпы. «Услышал царь наши мольбы! Пришел конец этим кровавым гадам! Пусть им кровавую юшку душегубам!» Ну, прямо доморощенный псковский Жириновский в период осады Белого дома. Я подпрыгнул, зацепился руками за верх забора, подтянулся и заглянул внутрь. Напуганные скоплением простолюдинов перед воротами по двору бегали кромешники, утратив важность и выражение вседозволенности на лицах. Теперь на их физиономиях читался страх. Опричники недоумевали. Как же так? Служили царю-батюшке, находясь под его покровительством, и вдруг удар в спину. Царев указ о роспуске. Надо самим спасаться, пока не поздно. Только было уже поздно. Толпа с каждой минутой росла, раздавались выкрики «Ломай ворота!». Кромешники побежали со двора в дом, надеясь забаррикадироваться и пересидеть нападение. Только что они будут делать дальше? Один из пробегавших кромешников, заметив меня, выхватил саблю и хлестанул ею по забору. Я едва успел убрать пальцы и грохнулся на землю. Мужики уже подтащили бревно и, используя его как таран, с размаху ударили в ворота. Неприспособленные для осады тени выдержали и сорвались с петель. Толпа ворвалась во двор. Я последовал за ними, благоразумно оставаясь в конце. Из окон раздались пищальные выстрелы. Все заволокло дымом, раздались крики раненых, но это только подстегнуло толпу. Яростно взревев Ак и Медведь, толпа стала штурмовать дверь помещения. Зачем? Есть же окна. Я выбрал момент, когда в окне показался опричник с пищалью, готовясь выстрелить. Выхватил пистолет, я всадил ему пулю в голову. Подхватил выпавшую из его рук пищаль с тлеющим фитилем, направил в окно, где уже показался другой кромешник, и нажал спуск. Не иначе, как пищаль была заряжена картечью. На груди у кромешника ряса мгновенно вспухло множеством пробоин, и все заволокло дымом. «Молодец!» — раздались из толпы восхищенные возгласы. «Так их и надо! Они нас не жалели! Тащите бревно! Сейчас дверь выбьем!» Уже покрутятся они у нас, отведают того, чем нас подчивали. В этот миг я остро пожалел об оставленной дома сабле. Из оружия при мне были только пистолеты и ножи. Присев под окнами, чтобы не попасть под случайный выстрел, я перезарядил пистолет. Окна высоко, не рассмотреть, что там внутри. «Эй, пособи!» Это я соседнему мужику. Он наклонился. Я забрался на его спину и заглянул в окно. В большой комнате оставалось только три опричника, лихорадочно перезаряжавшие пищали. Я тщательно прицелился и спустил курок. Один из них упал, двое бросили свои пищали и кинулись по лестнице на второй этаж. «Ребята, комната уже пустая, лезем в окна!» — заорал я. Подпрыгнув, я уцепился за подоконник и влез в комнату, а в другие окна уже забирались штурмующие. Я присел в углу, перезарядил пистолет. Он сейчас моя главная сила.